Функциональный подход. Политика как деятельность по управлению обществом. При функциональном подходе сущность политики усматривается в разделении обязанностей и полномочий при непременном их согласовании. Участники политической жизни выполняют строго обусловленные правилами роли, разделение которых необходимо для обеспечения эффективности политики и сохранения целостности общества. Функциональный подход акцентирует основное внимание на технологии политических взаимодействий, то есть на том, кто принимает политические решения, как они осуществляются, каковы способы реагирования управления на изменяющиеся условия жизни общества. Древнегреческий философ Платон 427-347 года до нашей эры считал, что искусство управления требует соединения у людей мужественных нравов и благоразумия. Этими качествами, мудростью и благоразумием по Платону, обладают философы, которые и должны править государством. Другие группы населения – воины, ремесленники и земледельцы – должны повиноваться философам и заниматься каждое своим ремеслом. Философ уже тогда верно подметил, что непосредственными творцами политики являются политические элиты и лидеры, без которых политика существовать не может. Творцами политики они являются потому, что обладают специальными знаниями, необходимыми для принятия политических решений и руководства обществом. Там, где обнаруживается некомпетентность элиты и лидеров, проявляется эгоистичность их интересов, отрыв от потребностей масс, политика утрачивает свою интегративную функцию, способность согласовывать и регулировать общественные процессы. В качестве примера достаточно обратиться к процессам в бывших государствах Югославии и СССР. С распадом политической элиты, которая обеспечивала интеграцию государственных образований, с разрушением объективных оснований их целостности, они распались. Причем этот распад в Югославской Федерации сопровождался гражданской войной между некоторыми ее субъектами. Страница 14. Однако сами элиты и лидеры подчас всего лишь актеры на сцене. За ними кто-то стоит, их действиями кто-то умело руководит. Функциональный подход не раскрывает социального смысла политики, природы и тех интересов, которые она реализует. Он не в состоянии помочь найти ответ на вопрос, почему власти редко оказываются демагоги, авантюристы, преследующие цель захвата власти и удержания ее в своих руках.